Чем измеряется талант? Успехом? Удачей? Завистью коллег? Или просто завистью, которая туманом стелится вокруг, отравляя воздух и саму жизнь? Наблюдателями, готовыми вынести на всеобщее обсуждение любую твою оплошность? Перетряхнуть грязное белье? Прошипеть в спину ругательства или распустить оскорбительные слухи? Или же талант – это радость? Умение наслаждаться каждым днем, каждой секундой. Умение заниматься любимым делом так, чтобы душа раскрылась и пела. Умение жить на полную катушку и твердо знать, что время уходит не зря. Талант – это желание работать, когда получается. А если не получается, талант учит чувствовать не ярость или злость, а радость и азарт. Ведь если не получается, то становится еще интереснее. Каждая загадка упоительна, каждая вызывает всплеск эмоций, каждая хороша. Талант любит преодолевать трудности и умеет не замечать такие препятствия, которые иному покажутся непреодолимыми. Он требует самоотдачи, но способен завести так высоко, как не снилось даже птицам. А Лаура была талантлива и радовалась каждому мгновению жизни. В 29 лет ведущий вирусолог транснациональной фармакологической корпорации, одной из трех мощнейших фирм, поделивших планетарный рынок, и при этом высочайший авторитет в научном мире, на чьи редкие лекции ломятся доктора наук. В 29 лет уже. Академики говорят о ней с восхищением. Научные журналы выстраиваются в очередь за нечастыми статьями, готовы перегрызть друг другу горло за них. Нобелевская премия в 27. Не за совокупность заслуг за последние 40 лет, как это практиковалось все предыдущее столетие, а за конкретный прорыв в вирусологии. Заслуженно. К 29 годам Лаура достигла вершины профессии и продолжила уверенное движение вперед. Талант и пытливый ум не позволили остановиться и почить на лаврах. Научный центр в горах. Практически собственный. Неограниченные расходы на исследования. Корпорация и государство содержали ее центр на паях. Корпорации требовались проекты, обеспечивающие прибыль. Государство подкидывало задачки в интересах военных. И то, и другое Лаура решала с легкостью. Исполняла годовой план за пару-тройку месяцев, а затем переключалась на те исследования, которые считала интересными. Ее никто не контролировал. Она всегда получала все, что хотела. Она была талантлива. Она была счастлива.